Глава 29. Чувствуешь себя подавленным в темнице. Поверить не могу, что они сказали это серьезно. Вид у Луиса рассерженный, и мы идем с ним к восточной двери, где нам, в соответствии с полученным нами заданием, предстоит встретиться с остальной частью группы, которая будет работать в административном корпусе. «По крайней мере, на этот раз мне не придется делать это одной», — отвечаю я. «И поскольку рядом будут и другие, менее вероятно, что я окажусь покусанной». «Возможно, тебя не покусают криклеры», — он фыркает. «Но как насчет остальных этих тварей?» «Мне кажется, в отношении них моя теория тоже верна». «Даже в отношении тех, которые заводятся тем больше, чем больше вокруг людей?» — парирует он. «Поверить не могу, что тебе поручили заниматься зверинцем. Твоя семья что, ненавидит тебя?» «Думаю, да. Но мой ответ связан не с заданием, которое я получила, а с тем, кто стоит возле восточной двери, где мы должны встретиться с остальной частью группы, прикомандированной к административному корпусу. Потому что, когда толпа учеников редеет, я очень ясно вижу, что там стоят Джуд, Моцарт, Эмбер и еще один их друг Саймон. Это однозначно предвещает катастрофу». «Ты готова поработать молотком?» — спрашивает Ева, выйдя из-за моей спины и обвив рукой мои плечи. «Мы можем выплеснуть часть наших вчерашних переживаний на фанеру, которой будем забивать окна». «Да, мы можем выплеснуть наши переживания на фанеру», — отвечает ей Луис. «А Клементине поручили заняться зверинцем. Опять!» На лице Евы отражается изумление. «Ни хрена себе! Тебе точно надо кончать портить своей матери всю малину!» Говорит она мне, покачав головой. Справедливости ради, надо добавить, что, по словам тети Кармен, она отрядила туда двоих из нас. Думаю, что вторым, кто пойдет в зверинец, должен быть Каспиан. Кроме меня, он единственный ученик, которого они пускают в зверинец, хотя ему почти никогда ничего не приходится делать, потому что наказанной всегда оказываюсь я. Может, они покусают его, а не меня? В настоящее время все сходятся во мнении, что дело в том, что мать Клементины — злая и отвратительная личность, — говорит Луис. Это точно. Бормочу я, сунув руки в карманы и уставясь в землю. Я чувствую на себе взгляд Джуда, но отказываюсь доставить ему удовольствие, посмотрев на него. Я игнорирую Джуда. Я не стану смотреть на него. Я не прикоснусь к нему, даже нечаянно. И я совершенно точно не стану целоваться с ним. Больше никогда. «Погодите, в нашу группу что, входит Саймон?» Голос Евы превращается в писк, и она останавливается, как вкопанная. «Я не могу состоять в одной группе с Саймоном!» «Да ладно, в этом нет ничего страшного», — говорю я, положив руку ей на спину и подтолкнув ее вперед. «Я уверена, что он даже не помнит, что тогда произошло». Она бросает на меня укоризненный взгляд, словно говорящий «спустись с небес на землю». «Это помнят все!» «Да, такое нелегко забыть», — соглашается Луис. «Ты делаешь только хуже», — шеплю на него я, затем снова поворачиваюсь к моей соседке по бунгало. «Полно, Ева, все в порядке». «Ничего не в порядке», — она содрогается. «Я до сих пор продолжаю думать, что это случилось, потому что он сирена, ведь я даже толком не умею петь». «Что верно, то верно», — ёрничает Луис. «Все знают, что это произошло, потому что он сирена», — примирительно говорю я. «Наверняка такие вещи происходят с ним постоянно». «Постоянно такое не происходит ни с кем», — стенает она. Луис открывает рот, но я бросаю на него предостерегающий взгляд, и он, картинно закатив глаза, закрывает его. «Все будет в порядке», — заверяю я ее. «Я тебе обещаю. Давай просто пойдем туда и сделаем дело. Чем скорее мы начнем, все будет в порядке только в одном случае. Если ты поменяешься со мной местами, и одно из чудовищ в этом клятом зверинце сожрет меня. Ты могла бы скормить себя одному из них», — рекомендует Луис. «Там есть одна змееподобная тварь, которая, вероятно, подошла бы для этой цели». Прежде чем я успеваю придумать ответ на такое предложение, Джуд встречается со мной взглядом. Его разные глаза, серебристо-зелёный и черный, смотрят в мои глаза. И все слова вдруг улетучиваются из моей головы. Остается только какофония противоречивых эмоций, бурлящих внутри меня и настолько запутанных, что я никак не смогла бы их распутать, даже если бы захотела. А я не хочу этого делать. Во всяком случае, здесь и сейчас. Полная решимости больше не попадаться на его удочку сегодня, быть униженной одним и тем же парнем дважды за 24 часа — это и так уже перебор. Я заставляю себя отвести от него взгляд. Но прежде чем сделать это, я успеваю заметить смятение в его обычно непроницаемых глазах, все цвета которых смешиваются в великолепную картинку-головоломку, которую мне отчаянно хочется разгадать. Жаль, что сейчас в этой головоломке не хватает нескольких важных фрагментов. Фрагментов, которые я хочу найти, но которые, как я начинаю думать, утрачены навсегда. Продолжая держать руки в карманах, я прохожу мимо Джуда, даже не кивнув ему в знак приветствия. Я все еще очень зла на него из-за того, что он поцеловал меня, а затем просто взял и ушел, как будто это ничего для него не значит. И еще больше я злюсь из-за того, что теперь я не могу припереть его к стенке и потребовать ответы, ради которых потратила столько времени, гоняясь за ним. «Клементина», — начинает он, но то, что он назвал меня моим настоящим именем, только раздражает меня еще больше. Как будто он снова пытается вывести меня из себя. «Привет», — говорит Саймон, улыбаясь мне, когда я направляюсь в его сторону. Глаза у него такого же цвета, как океан в ночь полнолуния, и они настолько же ясные и бестревожные, насколько глаза Джуда полны муки. «Привет». Я незаметно задерживаю дыхание, когда прохожу мимо него. С сиренами надо быть очень осторожной. Но это только делает его улыбку еще шире. Он отлично знает, какое воздействие он оказывает на всех нас, и это ему нравится, как бы он ни притворялся, будто это не так. Когда я подхожу ближе, он подмигивает мне, но я в ответ только закатываю глаза. И все так же не дышу, пока не удаляюсь от него на несколько ярдов. Однако это не мешает его запаху продолжать витать в воздухе вокруг меня. Чистому, теплому и такому соблазнительному и дразнящему, каким может быть только аромат сирены. Так что стоит ли удивляться, что Ева потеряла голову, когда в прошлый раз участвовала с ним в групповом проекте? «Привет, Ева». Голос Саймона звучит совершенно невинно, когда он здоровается с моей подругой, но, судя по его довольному и веселому взгляду, он и правда все помнит. И это еще до того, как Моцарт начинает напевать песню «Kiss the Girl» из «Русалочки». Примечание. «Kiss the Girl» — «Поцелуй девушку». Английский язык. Щеки Евы, обычно бронзовые, приобретают такой же цвет, как наши форменные шорты. И она резко поворачивается на каблуках своих любимых кедов Венс в красную клетку. «Мне нужна другая группа!» — кричит она моему дяде Картеру, который проходит мимо нас. «Никакие изменения не допускаются!» — жестко говорит он, и его козлиная бородка подрагивает. «У нас всегда должны быть данные о том, где находится каждый из вас, пока к нам приближается ураган». «С нами ей будет хорошо!» Говорю я ему и начинаю подталкивать ее обратно к остальным. Он серьезно смотрит на меня. «Просто последи, чтобы в зверинце вы обе держались рядом с Джудом, Клементина». «Ага, сейчас. А как насчет ключей? У меня есть только ключ от того помещения, где содержатся криклеры». «Я отдал их Джуду», — отвечает дядя Картер. Кажется, он хочет сказать что-то еще, но тут его зовет тетя Кармен, и он идет прочь. Однако, сделав несколько шагов, оборачивается, чтобы напомнить мне: «Держись рядом с Джудом. С ним ты будешь в безопасности». Мне хочется спросить его, почему он отдал ключи Джуду, а не мне. Но он уже успел далеко отойти, направляясь к моей тете. «Ты слышала, что напевала Моцарт?» — шепчет Ева, когда мой дядя удаляется. «Если тебя это как-то утешит, то это был не первый раз, когда кто-то в качестве серенады спел ему эту песню», — замечает Эмбер. Она стоит, прислонясь спиной к стене, сложив руки на груди и выдвинув вперед ноги. И, скорее всего, не последний. «Я был от этого в полном восторге», — добавляет Саймон с очередной улыбкой, настолько обольстительной и сексуальной, что она заставляет даже мое сердце бешено колотиться, хотя у меня этот парень не вызывает абсолютно никакого интереса. Он подходит ближе, и я начинаю дышать через рот, а Луис издает такой звук, будто он чем-то подавился. «Сирены и правда ведут нечестную игру», — ворчит он. Между тем у Евы делается такой вид, будто еще секунды, и она запоет опять. Ее нижняя губа дрожит, и она устремляет на меня отчаянный взгляд. «Помоги мне», — шепчет она. «Умоляю!» «Прекрати, Саймон!» — рычит Джуд. «Я просто веду беседу», — говорит Саймон с видом полнейшей невинности. Если ты не обращаешь внимания на озорной блеск в его глазах и пятна румянца на его темно-коричневых щеках. Этот парень и впрямь сущий дьявол. «Ага, как же. А этот чертов ураган — это просто гроза с ливнем и больше ничего», — фыркает Луис. «Послушайте, мы можем уже взяться за дело? Чем скорее мы начнем выполнять это задание, тем скорее закончим», — замечает Эмбер и отталкивается от стены. «Я уже говорил вам, что могу справиться с этим», — заверяет ее Джуд, теребя большое кольцо с ключами, которые открывают все клетки в зверинце. «Оставайтесь снаружи, как и гласят ваши задания, а я по-быстрому спущусь в подвал и позабочусь о зверинце. Это не займет у меня так уж много времени». «Если бы. Этот парень и правда что-то с чем-то. Возможно, и не займет, если речь идет о том, чтобы они тебя сожрали». Презрительно фыркаю я. «В некоторые из этих камер ни под каким видом нельзя входить в одиночку». «О каких камерах тут идет речь?» — спрашивает Иззи, когда они с Рэми подходят к нам. Как и почти все остальные, он одет в свежую неформенную одежду. Не то чтобы я завидовала ему, стоя здесь в моей мокрой, липнущей к телу рубашке Пола. А она каким-то образом ухитрилась собрать свои длиннющие рыжие волосы под лиловую бейсболку с логотипом New Orleans Saints. Примечание. New Orleans Saints. Профессиональная команда по американскому футболу, базирующаяся в Новом Орлеане. «О камерах в зверинце». Моцарт смотрит на них обоих с лукавой усмешкой. «А вам, ребята, что, тоже поручили заниматься административным корпусом?» «Да, тоже». Темные брови Рами взлетают вверх. «Но я думал, что нам надо будет просто забивать окна фанерой. А что, в наши обязанности входит также и забота о контактном детском зоопарке? Полагаю, это можно назвать зоопарком, но вот гладить его обитателей совсем не рекомендуется», — говорит Луис. «О, я не согласна. Вы можете гладить там кого захотите», — возражает Эмбер, направляясь к ближайшей двери. «Если вы не против потерять несколько пальцев». «Скорее уж, всю руку». Улыбка, которую Саймон дарит Реми и Изи, так радушна, что некоторый остаточный трепет от нее пробирает даже меня, хотя я нахожусь совсем не близко от линии огня. «Ради всего святого», — бормочет Джуд, раздраженно качая головой, и становится между Саймоном и мной, заслонив своими широкими плечами улыбку сирены, становящуюся все лучезарнее. Я бы поблагодарила его за это спасение, но я все еще слишком зла на него за то, что произошло в лесу. Поэтому я просто состраиваю ему рожу, прежде чем вслед за Эмбер направиться к двери. К тому же, похоже, Иззи вполне по силам справится с одной маленькой жалкой сиреной. Поскольку в том, что это по силам Реми, я уверена меньше, я, проходя мимо него, беру его под руку и тащу за собой. После того, как я сегодня поговорила с ним в коридоре, Я не могу отделаться от мысли, что мне, наверное, не стоит вести себя враждебно по отношению к единственному человеку, который скучает по Каролине так же сильно, как я. «Я ценю твою помощь», — бормочет он со своим выраженным новоорлеанским акцентом. «Сирены чертовски странные». «Наверное, ты хочешь сказать, что они чертовски коварны?» Отвечаю я, идя вместе с ним по коридору. Я чувствую на затылке тяжелый взгляд Джуда и, быстро оглянувшись, вижу, что он идет сразу за нами с кислой миной на лице. Я понятия не имею, что может его раздражать, но поскольку сама я сейчас тоже здорово раздражена из-за того, что, поцеловав меня, он сразу же смылся, как будто ничего не произошло, то его раздражение меня совершенно не волнует и даже греет мне душу. Ева идет в нескольких футах от нас, вставив в уши наушники и надев темные очки, явно для того, чтобы отгородиться от Саймона. Я хочу позвать ее, но тут ко мне подходит Моцарт. «Не беспокойтесь. Вы привыкнете к нему. До или после того, как в качестве серенады я спою ему диснеевскую песню о любви?» Сухо спрашивает Реми. Моцарт пожимает плечами. Ее черный блестящий конский хвост колышется при каждом ее шаге. «Я бы сказала, что шансы тут 50 на 50. «У меня такое чувство, словно я мог бы неплохо исполнить «You've got a friend in me». Примечание. «You've got a friend in me» — знаменитая песня о дружбе из анимационной франшизы «История игрушек». Он прочищает горло, как будто собирается запеть. «Эй, мне показалось, что исполнение Евы «Kiss the Girl» было просто великолепным», — замечает Моцарт с ухмылкой, которая делает еще более шальными ее глаза, похожие на черный глетчерный лед. «Мне доводилось слышать и получше», — фыркает Эмбер. «Она пела немного ниже, чем нужно». «Не слишком ли ты категорична?» — говорю я. «Я просто называю вещи своими именами», — отвечает она, пожав плечами, затем отстает, чтобы присоединиться к Джуду. Реми вопросительно поднимает брови, но Моцарт только качает головой. И тут мы выходим наружу, где дождь, к счастью, ненадолго прекратился. «Фениксы могут быть вспыльчивыми. Я убедилась, что им лучше не задавать вопросы». «Ты такая трусиха!» — отзывается Эмбер, показав, что она продолжает прислушиваться к нам, хотя и не желает находиться рядом с нами. «Трусиха! А может, гений!» Моцарт вытягивает перед собой руки ладонями вверх и двигает ими, как будто это чаша весов. «Я уверена, что я гений!» Эмбер показывает ей средний палец, когда они с Джудом обгоняют нас. «Видишь?» — она пожимает плечами. «Она вспыльчива!» «В один прекрасный день она тебя подожжет», — замечает Джуд, когда мы проходим через калитку. «Я тебя умоляю!» — парирует Моцарт. «Я же дракон!» «Я олицетворяю огонь, малыш, и могу противостоять любым ее штучкам». «Это звучит довольно хвастливо, если учесть, что сейчас мы лишены всех наших сверхъестественных способностей», — отзывается Эмбер. «Видите?» — Моцарт состраивает гримасу за спиной Эмбер. «Я всегда думаю на опережение». «Я гений, что и говорить». Это звучит настолько смехотворно, что я не могу не рассмеяться. Я пытаюсь перестать смеяться, ведь я недостаточно хорошо ее знаю, чтобы понять, обидит ее мой смех или нет. Но она только улыбается мне, так что я решаю, что она относится к этому нормально. Вообще-то странно, что мы уже 3 года учимся в одной школе, но до сих пор она однозначно никогда так долго не разговаривала со мной. Я не знаю, она так решила, или я сама. После того, как я наконец уразумела, что Джуд бросил меня, я обходила его и его новых друзей 10-й дорогой. Они всегда казались мне немного пугающими. А годы моего пребывания в школе Колдор научили меня тому, что если ты не знаешь истории того или иного ученика, всегда лучше дождаться, чтобы он или она сами попытались сблизиться с тобой. Но Моцарт кажется мне довольно клёвый. И Саймон тоже. Если только не смотреть ему в глаза и не дышать, когда он рядом. И да, я отлично понимаю, как нелепо это звучит. потому что, несмотря на уверение Моцарта о том, что к нему можно привыкнуть, с сиренами нелегко дружить. «Так что собой представляет этот зверинец, состоящий из чудовищ?» — спрашивает Иззи. Она проходит через калитку последней, и вид у нее не столько обеспокоенный, сколько заинтригованный, когда та захлопывается за ней.